праздником нет, горизонтов и праздником нет, исключением и праздником нет, нет, нет, нет, без рыбы в золотой полне. Везде сущность пышиной во сне, злые сумерки бессмертного дня. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, а ты долгая счастливая жизнь каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас. Беспощадные глубины морщин, марсианские впалины глаз, марсианские хроники нас, нас, нас посреди одинаковых стен, храмовых отдаленных домах, в непроглядной ледяной тишине. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, ах ты долгая счастливая жизнь каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас. Искушением и праздником нет, преступлением и праздником нет, исключением и праздником нет, нет, нет, на семи продувных сквозняках, по болотам, по пустыням степи, по сугробам, по грязи, по земле. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, а ты долгая счастливая жизнь каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, а ты долгая счастливая жизнь каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, нос, нос, нос. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая.